Глава 168. Тревожный предок Дин Сюэ, услышав это, немедленно достала нефритовый амулет и посмотрела на Сюй Цина. Стоило Сюй Цину подать знак, и она была готова отправить сообщение с просьбой о помощи. Сюй Цин молчал, внимательно прислушиваясь. Прождав некоторое время, из тайного прохода снова раздался тот же самый голос, что и раньше. «Папа, возвращайся скорее домой». В голосе слышалась сильная тоска, настолько сильная, что, казалось, он звучал не из тайного прохода, а прямо у уха, вызывая перед глазами яркие образы. Сюй Цин задумался. Он не чувствовал в тайном проходе никакой опасной ауры, его восприятие также не обнаружило никакой зловещей инородной энергии, но он все же мгновенно зажег огонь жизни и активировал сияющее состояние. За последний месяц это был первый раз, когда Сюй Цин активировал сияющее состояние перед Дин Сюэ. С предыдущими опасностями он мог справиться в обычном состоянии. В этот момент, когда его аура внезапно вспыхнула, Дин Сюэ и Чжао Чжунхэн невольно вдохнули и инстинктивно отступили на несколько шагов. Их глаза мгновенно заболели, и они не смели смотреть прямо. Дин Сюэ чувствовала себя еще сносно. Хотя она и не могла открыть глаза, в ее сердце преобладал восторг, а не шок. А вот Чжао Чжунхэн изменился в лице, и его прежняя уверенность чуть не рухнула. Кто сказал, что героем может быть только тот, кто стоит на стороне света? Моя искренность намного чище. Чжао Чжунхэн задыхался, подбадривая себя внутренне. Сюй Цин не знал, что творится в сердцах Дин Сюэ и Чжао Чжунхэна, и не обращал на это внимания. Сейчас, активировав сияющее состояние, он, не колеблясь, рванул вперед и вошел в тайный проход. Войдя, Сюй Цин с невероятной скоростью пронесся по тайному проходу вглубь. По пути он издавал громкие хлопки, которые эхом разносились по узкому проходу. В то же время он заметил, что инородная энергия и трупный яд здесь действительно быстро рассеивались, словно испарялись после смерти. Сюй Цин задумался и в мгновение ока добрался до конца тайного прохода. Его взгляд, подобный молнии, быстро осмотрел окрестности. Это место напоминало импровизированное убежище. В углу лежал морской труп, внешне похожий на старика из человеческой расы. Он был уже мертв. На теле трупа было несколько ужасных ран, особенно в области дантеня, где плоть была разорвана. Рана там была самой смертельной, почти пронзенная насквозь. Этот труп и был источником инородной энергии трупного яда. И даже после смерти аура, исходящая от него, все еще была сильна. Сюй Цин, окинув его взглядом, определил, что при жизни этот человек был как минимум на стадии огня жизни. Этот морской труп, очевидно, получил тяжелые ранения на острове Мирфолков, которые лишили его жизненной силы. Он укрылся здесь, не в силах сбежать, но, в конце концов, тихо умер в этом месте. Судя по всему, он умер не так давно, поэтому, когда тайный проход был открыт, инородная энергия начала рассеиваться. Выражение его лица также отличалось от других морских трупов, которых видел Сюй Цин. Хотя оно и разлагалось, но все еще можно было разглядеть смущение, которое он испытывал при жизни. В руке он крепко сжимал небольшой бронзовый флакон. Казалось, это было самое ценное, что у него осталось перед смертью. Флакон был очень старый и уже открыт. Из него доносился голос, который Сюй Цин слышал ранее. «Папа, возвращайся скорее домой». Голос был очень слабым, наполненным сильной тоской. А старик из клана морских трупов, казалось, открыл флакон перед смертью и, постепенно умирая, снова и снова слушал этот голос, как будто это был голос его самого близкого человека. Сюй Цин накинул взглядом флакон, осмотрел окрестности и, убедившись, что опасности нет, услышал позади шаги. Это были Чжао Чжунхэн и Дин Сюэ. После того, как Сюй Цин вошел в тайный проход, они подождали некоторое время, не услышав никаких звуков. Дин Сюэ забеспокоилась и быстро побежала внутрь, а Чжао Чжунхэну пришлось последовать за ней. Заметив, что с Сюй Цином все в порядке, Дин Сюэ вздохнула с облегчением и осмотрелась. Увидев все, что здесь произошло, она посмотрела на флакон в руке морского трупа и воскликнула. Ловушка звука. Дин Сюэ с ее необычным происхождением, очевидно, обладала знаниями, превосходящими знания обычного культиватора. Она сразу узнала происхождение бронзового флакона и, заметив, что Сюй Цин смотрит на нее, поспешила объяснить. Ловушка звука – это древний артефакт, встречается очень редко. Для некоторых его ценность неизмерима, но для большинства он бесполезен, так как у него только одна функция – сковать звук. Запечатав его, можно в любое время открыть и услышать записанный звук. Звук очень реалистичен, можно сказать, что это оригинал. В этом его необычность и ценность, но он недолговечен. Если держать его открытым слишком долго, звук постепенно исчезнет, и его нужно будет записывать заново. Сказав это, Дин Сюй посмотрела на морского трупа, затем на ловушку звука, которую он крепко сжимал в руке, словно это было его сокровище, и, кажется, поняла, в чем дело. Морские трупы – это представители различных рас, которые после смерти были воскрешены особым образом. И как только они становятся морскими трупами, они сохраняют лишь остатки воспоминаний о прошлой жизни. Но эти воспоминания бесполезны, так как морские трупы по своей природе жестоки, и в момент воскрешения они как бы отрезаны от своей прошлой жизни, редко сохраняя привязанность к вещам из прошлого. Если этот флакон принадлежал ему, то этот морской труп действительно необычен. Он сохранил вещи с прошлой жизни, и, вероятно, флакон был тем, к чему он был привязан, его навязчивой идеей. Что касается голоса во флаконе, может быть, это был его ребенок. Но кем бы он ни был при жизни, теперь он – морской труп. Дин Сюй говорила с некоторой неуверенностью, очевидно, не будучи полностью уверенной в том, что ее предположение верно. Закончив, она посмотрела на Сюй Цина. «Это неважно», – Сюй Цин покачал головой, поднял правую руку и схватил бронзовый флакон. В этот момент звук во флаконе окончательно ослаб и, издав последний зов, полностью исчез. Дин Сюй взглянула на Чжао Чжунхэна. Этот взгляд, возможно, был бы непонятен для других, но Чжао Чжунхэн все понял и, не колеблясь, подошел к телу морского трупа и начал его обыскивать. Вскоре он нашел пространственную сумку, и все трое покинули тайный проход. Сюй Цин закрыл ловушку звука и убрал ее. Дин Сюй сообщил о находке в секту, тем самым выполнив задание. В пространственной сумке было не так много вещей, в основном всякая всячина. Не было ни артефакта закона, ни нефритовых амулетов, очевидно, все было израсходовано. Духовных камней насчитывалось около нескольких сотен, духовных талонов – 3-5 штук. Неизвестно, был ли он изначально беден или у него было другое место для хранения ценностей. Сюй Цин накинул все взглядом, взял ловушку звука, а от остального отказался. Он не знал, пригодится ли ему этот флакон в будущем, но сама вещь была очень необычной, и Сюй Цин чувствовал, что она представляет определенную ценность. Чжао Чжунхэн и Дин Сюй были людьми богатыми, и вещи из пространственной сумки их не интересовали, но они все же поделили их, ведь это была хоть какая-то добыча. Так, после того как Дин Сюй доложил о случившемся в тайной комнате, дело было закрыто. Дальнейшими действиями займутся другие ученики секты. Время летело быстро. Дин Сюй становилась все более подавленной из-за присутствия Чжао Чжунхэна. Месячный срок задания подошел к концу, и когда Сюй Цин попрощался и ушел, Дин Сюй, испытывая глубокое сожаление, догнала его, чтобы выразить свою заботу. «Старший брат Сюй, на передовой опасно, ты должен быть осторожен. Твоя безопасность – самое главное. Моя культивация слаба, и мне нечего предложить, но я попрошу тетю позаботиться о тебе. Если ты столкнешься здесь с чем-то, что не сможешь решить, можешь обратиться напрямую к ней. И еще, брат Сюй, спасибо тебе за помощь в последнее время. Я обязательно буду усерднее изучать травы, чтобы как можно скорее присоединиться к альянсу семи сект. Тогда я смогу помогать тебе в этом». Дин Сюй говорила серьезно, а затем как бы невзначай добавила, что касается пути трав на второй вершине, то он, на самом деле, немного отстает. «Я обязательно стану сильнее. Спасибо, ты тоже береги себя, удачи». Сюй Цин, услышав это, почувствовал некоторое волнение. Он слышал искренность в словах Дин Сюй и в глубине души считал, что, хотя девушка и хитрила в течение этого месяца, в целом она была неплохим человеком и очень усердно училась. Последнее Сюй Цин очень ценил. Что касается ее слов о том, что путь трав второй вершины слаб, Сюй Цин не так много общался с учениками второй вершины, чтобы судить об этом. Поэтому без лишних слов попрощался с девушкой, развернулся и ушел. Дин Сюй с сожалением смотрела, как спина Сюй Цина исчезла из виду, затем обернулась, свирепо посмотрела на Чжао Чжунхэна и, фыркнув, решила покинуть остров Мирфолков. Она прекрасно понимала, что фронт опасен, и ее уровень культивации не подходит для того, чтобы оставаться здесь. А Чжао Чжунхэн, глядя на изящную фигуру Дин Сюя, был непоколебимо уверен в своей правоте. Он считал, что его суждение верно. Культивация в этом деле не важна, моя искренность и преданность могут преодолеть все. Да, Сюй Цин действительно сильнее меня, но он взял и ушел, а я не такой. Я буду всегда рядом со своей старшей сестрой. Подумав об этом, Чжао Чжунхэн сделал глубокий вдох и поспешил следом, вернувшись вместе с Дин Сюэ, которая была им недовольна. Что касается Сюй Цина, он не покинул остров Мирфолков. Выполнив задание по защите Дин Сюэ, юноша получил не только три талисмана хаотичного переноса, но и отдельный указ от заместителя владыки вершины. С этим указом Сюй Цин мог самостоятельно прекратить участие в войне на передовой без необходимости подачи заявления, даже во время выполнения задания. Таким образом, у него появилось право в любой момент вернуться в секту. При этом его обязанность участвовать в войне оставалась, только изменилась с передовой на тыл. Таким образом, его боевые заслуги и последующие награды за войну не уменьшатся. Это развязывало ему руки во многих вещах. Такой указ было трудно издать даже старейшине формирования ядра, только высокопоставленные лица уровня владыки вершины имели на это право, поэтому его ценность была огромна. Сюй Цин прекрасно понимал, что заместитель владыки дала ему это из-за Дин Сюэ. «В будущем за это я должен отплатить Дин Сюэ». Сюй Цин запомнил это и достал идентификационный жетон, чтобы проверить задание. Юноша не собирался уходить сразу. Хотя задание по защите Дин Сюэ заняло месяц, и его военный рейтинг снова упал до 70-х, Сюй Цин считал, что поднять его не составит труда. Он хотел попасть в топ-50, чтобы получить право использовать проекцию дхармического артефакта. Поэтому в последующие дни Сюй Цин снова погрузился в выполнение заданий, ежедневно занимаясь одним заданием за другим, убивал морских трупов, очищал души, иногда сражался с тенью. Постепенно его рейтинг поднялся до 50, и до получения права на использование проекции дхармического артефакта было уже недалеко. В этот день Сюй Цин, только что сдав задание, собирался взять следующее, когда вдруг его взгляд изменился, и он посмотрел себе под ноги. Затем глаза юноши засияли, и он исчез, оказавшись в укромном уголке. Сюй Цин спокойно произнес: «Что ты хочешь сказать?» Только что тень передала ему некоторые эмоциональные колебания. Повышение, тишина, безопасность, прорыв. Старательно выражала тень. Глаза Сюй Цина сузились. В этой войне тень очень помогала, и теперь, поглотив так много морских трупов, она наконец-то должна была совершить прорыв, что очень радовало Сюй Цина. Дело в том, что после того, как Сюй Цин зажег огонь жизни, тени предок алмазной секты явно не успевали за ним, но юноша все еще был настороже по отношению к ним обоим, особенно к первой. А теперь, когда тень передала информацию о прорыве, черный пруд рядом слегка задрожал, и предок алмазной секты внутри него быстро передал сообщение. «Хозяин, я как раз собирался доложить вам, что я тоже могу совершить прорыв. Мне также нужна тихая и безопасная среда, потому что мой метод культивации духа артефакта отличается от прорыва всякой ерунды, он привлечет очищение души небесной молнией. Как только я совершу прорыв, я смогу продемонстрировать боевую мощь, подобную сияющему состоянию, буду несокрушимым». Предок алмазной секты говорил решительно, но в душе испытывая беспокойство. На самом деле, ему еще немного не хватало до прорыва, но он не мог ждать. Предок чувствовал, что если тень совершит прорыв первый, а он останется в нынешнем состоянии, то потеря статуса будет еще не самым страшным. Главное, что его, скорее всего, сочтут бесполезным. А если его сочтут бесполезным, то, скорее всего, в какой-то момент выбросит как пушечное мясо. Поэтому предок решил рискнуть. Сюй Цин посмотрел на черный пруд, затем на тень и принял решение. Глава 169. Битва за статус. Попав в топ-50 рейтинга боевых заслуг, можно было получить право на однократное использование проекции дхармического артефакта секты. Эта мысль очень заинтересовала Сюй Цина. С одной стороны, он никогда не видел дхармический артефакт, но слышал множество историй о его невероятной мощи. В конце концов, во всей секте Семь Кровавых Глаз был только один такой артефакт. Сюй Цину также было любопытно узнать, откуда взялись эти слухи. Он хотел увидеть дхармический артефакт секты и понять, на что он способен. Все это очень привлекало Сюй Цина. Но сейчас, сравнивая это с возможностью прорыва предка алмазной секты тени, Сюй Цин понимал, что не может позволить себе отвлекаться на любопытство и задерживать их продвижение. Что было важнее, Сюй Цин знал прекрасно. В конце концов, проекция дхармического артефакта, какой бы сильной она ни была, давала лишь одну попытку. А вот прорыв теней предка алмазной секты было куда важнее для усиления общей боевой мощи. Поэтому Сюй Цин, не раздумывая, отказался от выполнения задания и, воспользовавшись освобождением от участия в сражениях, предоставленным ему тетей Дин Сюэ, решил покинуть поле боя. Нужно найти безопасный и уединенный остров, чтобы тени предок алмазной секты могли прорваться, не опасаясь помех, размышлял Сюй Цин. Особенно его беспокоило предупреждение предка о том, что во время его прорыва может появиться небесное бедствие. Поэтому он, не мешкая, воспользовался телепортационным массивом острова Мирфолков и отправился в дальнее путешествие в сторону запретного моря, противоположную полю боя. На этот раз он переместился на остров, принадлежащий инородцам, известным как клан Песчаного Рога. Они были одними из союзников Семи Кровавых Глаз и в основном отличались миролюбивым нравом. Благодаря своему мастерству в изготовлении материала для создания артефактов под названием «Морской блеск», а также глубоким познанием в области создания марионеток, они находились под защитой Семи Кровавых Глаз уже более 100 лет. Члены клана Песчаного Рога были весьма необычны. Они походили на людей, но их рост был не больше ладони, так что люди казались им настоящими гигантами. Их поселения напоминали страну лилипутов. Однако для приема гостей неподалеку от телепортационного массива был построен большой город, где могли остановиться прибывшие культиваторы. Сюй Цин появился у телепортационного массива клана, когда уже наступил вечер. Последние лучи заходящего солнца окрашивали темную поверхность моря в фиолетовые оттенки, которые, смешиваясь с огненно-красным цветом неба, создавали завораживающее зрелище. Гармония и спокойствие этого места были редкостью для запретного моря. Особенно это ощущал Сюй Цин, прибывший с поля боя, от него все еще исходила аура битвы. Попав в мирную обстановку, он чувствовал себя немного неловко. Подняв голову, Сюй Цин посмотрел вдаль и увидел множество маленьких городов, где суетились бесчисленные представители клана Песчаного Рога. Время от времени до него доносились обрывки песен, а еще он видел совсем маленьких детей, играющих с песком. Однако и здесь было немало сильных культиваторов. Хотя представители этого клана очень маленькие, Сюй Цин не стал бы их недооценивать. Из архивов отдела убийств он знал, что это племя, несмотря на свою миролюбивость, обладает поразительной боевой силой, особенно в искусстве управления марионетками. Выйдя из телепортационного массива, Сюй Цин огляделся и остановил взгляд на 8 марионетках, сидевших в позе лотоса снаружи. Каждая из них была размером с человека, их тела состояли из железа и дерева, лица были черными, а на месте глаз были вставлены драгоценные камни. От них не исходило никаких колебаний духовной энергии, они казались безжизненными. В тот момент, когда взгляд Сюй Цина упал на них, глаза одной из марионеток вдруг загорелись. Раздался скрипучий звук, она подняла голову, посмотрела на Сюй Цина, затем встала и поклонилась, сложив руки. «Добро пожаловать в клан Песчаного Рога. Чем обязаны визиту столь уважаемого гостя из Семи Кровавых Глаз?» Сюй Цин внимательно осмотрел марионетку. Даже когда она заговорила, он не почувствовал никаких колебаний духовной энергии. Это показалось ему странным, но он знал, что не стоит задавать лишних вопросов, поэтому ответил низким голосом. «Я проездом, хочу отправиться в соседние воды. Не продадите ли вы мне морскую карту? Уважаемому гостю из Семи Кровавых Глаз незачем что-либо покупать». Марионетка взмахнула правой рукой, и в ее ладони появилась песчинка, которую она бросила Сюй Цину. Сюй Цин поймал песчинку и слегка изменился в лице. Эта крошечная песчинка, подобно нефритовой табличке, содержала информацию. Стоило ему слегка коснуться ее силой дхармы, как в его голове возникла подробная карта моря. Поблагодарив, Сюй Цин еще раз взглянул на мирное племя, взмыл в небо и с невероятной скоростью устремился вдаль, в сторону запретного моря. Он двигался так быстро, что за ним оставался лишь свист ветра, а вскоре он и вовсе исчез из виду. Только после его ухода остальные 7 марионеток у телепортационного массива подняли головы и посмотрели в сторону, куда улетел Сюй Цин. 7 кровавых глаз сейчас воюют с морскими трупами. Этот человек обладает незаурядной силой, я чувствовал от него сильное давление. К тому же, от него явно исходит кровавая аура. Зачем он явился к нам? Я тоже ощутил колебания его силы. Пусть и не очень четко, но раз он способен одним своим огнем жизни заставить силу Дхармы в моих отверстиях Дхармы замедлиться, он, должно быть, достиг средней стадии возведения основания. Но судя по его поведению, он не собирался причинять нам вреда. 8 марионеток, не двигаясь с места, обменялись сообщениями. Убедившись, что Сюйцин действительно улетел, они расслабились, снова опустили головы и замерли. Время шло, ночь прошла. На следующее утро, когда небесный огонь озарил небо и море, встречая восходящее солнце, силуэт Сюйцина появился на горизонте. Он не сбавлял скорости, продолжая свой стремительный полет. Сюйцин решил не использовать духовный корабль, это сделало бы его слишком заметным. Поэтому всю ночь он летел, полагаясь на собственные силы, и, сверяясь с картой, наконец, нашел подходящее место. Это был заброшенный остров, где раньше добывали руду. Согласно описанию на карте, 100 лет назад на этом острове обнаружили духовную жилу, что привлекло внимание клана Песчаного Рога. Они добывали там руду 60 лет, пока жила не истощилась, и остров не опустел. Духовная энергия здесь была скудной, зато инородное чувствовалось очень сильно. Растительность хоть и присутствовала, но в основном обладала агрессивными свойствами. Поскольку остров больше не представлял никакой ценности, сюда почти никто не заглядывал. Таких островов в Запретном море было немало. Сюйцин облетел остров, внимательно все осмотрев, и решил, что это место идеально подходит для прорыва теней предка алмазной секты. Приняв решение, он направился к острову. Вскоре он приземлился и взмахом руки развеял ядовитый порошок, от которого окружающие его растения, пытавшиеся оплести его своими извивающимися стеблями, мгновенно засохли и погибли. Не обращая на них внимания, Сюйцин направился к шахтам в глубине острова. Вскоре он нашел подходящую. Шахта была темной. Несмотря на яркий утренний свет снаружи, тьма здесь казалась непроницаемой, источая мощную инородную энергию и ледяной холод. Стены шахты были покрыты слоем черного льда, вокруг не было никакой растительности, словно этот лед был ядовитым. Это место не подходило для культивации ни одному культиватору, но тени Сюйцина оно очень понравилось. Ее силуэт, обычно видимый только на солнце, даже начал тянуться к шахте. Сюйцин тоже был доволен. Подойдя ближе и убедившись, что опасности нет, он наклонился и отломал кусок черного льда с земли. Этот лед в руке был невероятно холодным, и народная энергия в нем была чрезвычайно плотной. Стоило Сюйцину лишь прикоснуться к нему, как она тут же начала проникать в его тело, но в следующий момент была поглощена тенью. Эта штука интересная, Сюйцин присел и собрал немного черного льда, но, к сожалению, его было трудно сохранить, так как после отделения он быстро испарялся. С сожалением Сюйцин уже собирался шагнуть в шахту. «Хозяин, будьте осторожны, вам не подобает подвергать себя опасности, позвольте мне проложить путь», предок алмазной секты поспешно заговорил и, опередив Сюйцина, взял под контроль черный пруд. Он отправил его в шахту, а затем передал сообщение. «Хозяин, внизу все в порядке». Тень, которая радостно поглощала черный лед, на мгновение замерла, а затем тоже протянула часть себя в шахту, послав сигнал, что все безопасно. Сюйцин не обратил внимания на происходящее между предком алмазной секты и тенью. Он был даже рад видеть их противостояние. С невозмутимым выражением лица Сюйцин сначала расставил вокруг яд, а затем вошел в шахту. Внутри шахты инородная энергия была явно сильнее, холодный воздух пронизывал до костей, а вокруг царила кромешная тьма. Даже направив силу Дхармы в глаза, Сюйцин мог лишь смутно разглядеть огромный проход впереди, по бокам которого виднелись следы добычи. Сюйцин, не колеблясь, активировал лампу жизни. В мгновение ока его тело окутало невидимое пламя, которое над его головой приняло форму черного зонта, защищая его душу. Внутри него словно грохотал вулкан, и он резко рванул вперед. В одно мгновение он исчез, начав исследовать шахту на наличие опасности. Хотя он ранее почувствовал, что это место безопасно, Сюйцин не мог успокоиться, пока не проверит все сам. В сияющем состоянии он был подобен пламени, сметающему все на своем пути. Несмотря на то, что в шахте было множество проходов, благодаря своей скорости Сюйцин обследовал их все всего за пару минут. Помимо нескольких летучих мышей, шахта была безопасной. Убедившись в этом, Сюйцин уселся в позе лотоса в глубине шахты и тихо произнес в темноте: «Тень, ты можешь перейти на следующий уровень». Как только слова Сюйцина прозвучали, тень мгновенно распространилась. Хотя она все еще была немного связана с Сюйцином, большая ее часть устремилась вдаль, где начала быстро вращаться на земле. Эту сцену никто не мог видеть, кроме Сюйцина. Он чувствовал, как в этом стремительном вращении народная энергия вокруг безумно сходится, устремляясь в воронку. Воронка становилась все больше и глубже, пока не поглотила всю инородную энергию в шахте. Затем она резко задрожала и прекратила вращаться, превратившись в нечто, похожее на глубокий водоем. Это был круглый водоем диаметром 3 метра. Тень внутри него растворилась, превратившись в черную вязкую жидкость. На поверхности водоема непрерывно вздувались пузыри, словно он кипел. Каждый раз, когда лопался пузырь, раздавался душераздирающий рев, словно внутри происходила какая-то эволюция. В глазах Сюйцина мелькнуло предвкушение, но он не ослаблял бдительности. Ведь тень обладала своевольным характером, и кто знает, не взбредет ли ей в голову какая-нибудь глупость после прорыва. Поэтому он незаметно направил часть силы дхармы в фиолетовый кристалл, готовясь в любой момент подавить ее. В это же время предок алмазной секты, видя, что тень уже начала свой прорыв, а демон Сюй явно ожидает этого и даже защищает ее, почувствовал сильную угрозу и напряжение. Он уже начал ее защищать. Демон Сюй явно больше ценит эту глупую тень. А если судить по логике книжных историй, то, если глупая тень первой совершит прорыв, мое положение станет крайне затруднительным. И даже если я потом тоже совершу прорыв, то все равно буду отставать от тени. В книгах часто бывает так, что если отстанешь один раз, то будешь отставать постоянно, в итоге тебя окончательно обгонит. Так дело не пойдет. Предок алмазной секты внутренне содрогнулся. Он ни за что не позволит такому случиться. Ради своего статуса, ради того, чтобы не стать пушечным мясом, я должен совершить прорыв раньше глупой тени. В бой. Подумав об этом, глаза предка алмазной секты покраснели, и он твердым, решительным голосом произнес: «Хозяин, я наконец-то готов к прорыву». Глава 170. Тело громового духа Сюйцин был удивлен. Он посмотрел на предка алмазной секты и подумал, что фраза, которую тот внезапно произнес, звучит странно. «Ты уверен?» Юноша чувствовал, что аура предка алмазной секты, хотя и стала намного сильнее, чем раньше, словно достигла какой-то критической точки, но все же была несколько нестабильной, не такой, как будто предок вот-вот совершит прорыв. Младший абсолютно уверен. Предок алмазной секты быстро взглянул на тень и громко сказал: «Сюйцин никогда не был духом артефакта и не знал, в каком состоянии находится дух во время прорыва». Услышав слова предка, Сюйцин немного задумался. Видя, что Сюйцин задумался, предок алмазной секты занервничал. Он боялся, что Сюйцин откажет ему, чтобы полностью сосредоточиться на заботе о тени. В то же время предок вспомнил бесчисленные древние книги и рассказы, которые читал, и в одной из них был похожий сюжет. В сюжете описывалось, как главный герой однажды отказал своему питомцу, а затем почему-то полюбил это чувство отказа и с тех пор начал отказываться от всего. В итоге из-за его отказов его питомец был съеден. Пламя поглощения душ, которое культивирует демон Сюй. Неужели он уже тогда начал планировать, что однажды поглотит меня? Хотя предок алмазной секты был выдающимся человеком, у него при жизни была одна привычка, он был немного сумасбродным. Теперь же, превратившись в дух артефакта, он стал еще более чувствительным в своем постоянном страхе. Предок думал, что умрет, что это знак того, что демон Сюй хочет поглотить его, поэтому в панике, не дожидаясь согласия Сюйцина, он закричал: «Хозяин, я не могу больше терпеть, я начинаю». С этими словами духовное тело предка алмазной секты с грохотом взорвалось, и он начал прорыв. Его глаза покраснели, он полностью обезумел. «Я должен совершить прорыв раньше тени», — прорычал он в душе. В этом взрыве духовный силуэт поднялся из черного прута. Клубы тумана, подобные грозовым тучам, быстро сформировались в его теле. Они постоянно сталкивались друг с другом, и сквозь его тело проносились вспышки молнии, заставляя предка алмазной секты невольно кричать, а Сюйцин наблюдал за этим с ужасом. Техника культивации, которую постигал предок алмазной секты, была неполной. Она могла превратить человека в духа артефакта, и название этой техники культивации также было необычным – преображение громового духа. Происхождение этой техники было неизвестно. Казалось, что она была создана кем-то могущественным на основе изучения громовых духов. Если культивация была хотя бы немного успешной, то она могла превратить тело в тело громового духа. Для первой части культивации этого метода требовался талант, и это был процесс накопления. Для второй части требовалась решимость покончить с собой, чтобы стать духовным телом, а затем, используя накопление культивации из первой части, превратиться в духа артефакта и начать третью часть, превращение в тело громового духа. Как только тело становилось громовым, это считалось малой ступенью, но это была лишь приобретенная форма громового духа. Только достигнув средней ступени, можно было превратиться в изначальный громовой дух, а что касается великой ступени в технике культивации, об этом ничего не говорилось. Сейчас предок алмазной секты отчаянно пытался совершить прорыв, чтобы превратить себя в приобретенный громовой дух, и этот процесс был чрезвычайно болезненным. Ему нужно было сталкивать созданные облака и туман в своем теле, чтобы создать больше молний. В конце концов, молния должна была пронзить его духовное тело и привлечь небесную грозу, чтобы та очистила его душу. Видя, как предок алмазной секты кричит от боли, Сюй Цин вздохнул. Он полностью отвел взгляд от теней и сосредоточил большую часть своего внимания на предке. Состояние старика вызывало у Сюй Цина смутное чувство, что что-то не так. В то же время он быстро прикинул, пострадает ли его пруд, если душа старика разрушится. Крики предка привлекли внимание не только Сюй Цина, но и Черного озера, в которое превратилась тень. Пузыри на его поверхности на мгновение замерли, а затем начали появляться еще быстрее. Таким образом, в борьбе и безумии двух противников, облака и туман в теле предка становились все гуще, а столкновения все сильнее. Молнии постепенно накапливались в его духовном теле, непрерывно перемещаясь и заполняя его. Когда духовное тело было полностью заполнено, в тот момент, когда тело предка, казалось, вот-вот рухнет, одна молния пробила отверстие в его макушке и вырвалась наружу. Мгновенно огромное количество молний хлынуло из этого отверстия, окутывая предка, заставляя его ауру расти с поразительной скоростью. Все это заставило предка алмазной секты вздохнуть с облегчением. Он чувствовал, что ему очень тяжело, но, думая о предстоящем очищении, он все равно чувствовал себя несчастным. Предок прекрасно понимал, что процесс прорыва был чрезвычайно опасен, и если что-то пойдет не так, он может исчезнуть. Если бы это было при жизни, он бы без колебаний отказался. И такой характер был одной из причин, почему его отверстия дхармы открывались так медленно. В своей жизни у него было несколько возможностей ускорить открытие отверстий дхармы, но для этого нужно было рисковать, поэтому, в конце концов он, скрипя сердце, отступал. Сейчас эти же сомнения всплыли снова, но в этот момент рев и рычание в Черном озере, в которое превратилась тень, стали еще сильнее, и само озеро начало вздуваться. Это были не пузыри, а новая сущность, формирующаяся в озере, которая пыталась подняться, и по мере того, как она поднималась, из озера начала распространяться аура, превосходящая уровень конденсации ци. Эта аура была очень сильная и в следующий момент достигла уровня возведения основания, но на этом не остановилась, а продолжала расти. Это был явно критический момент прорыва, который мог произойти в любой момент. Увидев это, предок алмазной секты злобно посмотрел на Черное озеро, а затем, с покрасневшими глазами и безумным взглядом, закричал: «Молния, приди!» Как только он произнес эти слова, небо над ними загрохотало, грозовые тучи быстро собрались в небе, и огромная молния с треском пронеслась по небу, извиваясь зигзагом, и обрушилась на остров. Эта молния ударила в землю, пронзила почву, проникла в шахту и появилась над головой предка, обрушиваясь на него. В тот же миг предок алмазной секты содрогнулся, огромное количество энергии молнии хлынуло в его тело, бешено сверкая и перемещаясь, сливаясь с его собственной молнией. Затем эти молнии начали собираться вместе, их становилось все больше и больше, и крики предка становились все пронзительнее, его тело начало блекнуть, словно вот-вот распадется. Черное озеро, в которое превратилась тень, было на мгновение ошеломлено этой сценой, но вскоре фигура внутри него начала яростно сопротивляться, резко поднимаясь вверх, очевидно, отчаянно пытаясь завершить прорыв как можно скорее. Сюй Цин был тронут. Он посмотрел на тень, затем на предка алмазной секты, в его глазах мелькнул странный блеск, но он ничего не сказал. Время шло, вскоре прошла палочка благовоний, крики предка становились все более душераздирающими, и, наконец, скопление грома вокруг его тела завершилось. В конце концов, С рыком предка, все молнии хлынули в его тело через макушку. С этим притоком предок весь задрожал, его тело на глазах менялось под действием молний, все его духовное тело перестраивалось. Постепенно, когда все молнии были полностью поглощены предком, он резко посмотрел на черный пруд, открыл рот и проглотил его. Черный пруд мгновенно оказался внутри, и предок алмазной секты обрушил на него бесчисленные молнии. Картина, где его тело служило печью, небесные молнии, молотом, а душа, огнем, перековывала черный пруд. Молнии непрерывно обрушивались, предок алмазной секты все сильнее дрожал. С каждым ударом черный пруд закалялся, на нем появлялась руна молнии, и предок алмазной секты вздрагивал. Он хрипел и кричал, но не сдавался. Удары достигли 10, 20, 30, 40. Черный пруд становился все темнее, его острота превосходила прежнюю, руны молнии на нем ярко сверкали, их свет слепил даже Сюйцина. Наконец, после 49-го удара молнии предок алмазной секты достиг предела. Он был вынужден выплюнуть черный пруд и резко нырнуть в него. В следующий миг все 49 рун на черном пруте вспыхнули, и мощная аура, превосходящая конденсацию ци и даже не уступающая возведению основания, хлынула наружу. В этом взрыве силуэт предка алмазной секты появился внутри черного прута. На этот раз его тело сильно изменилось. Хотя внешне он остался прежним, все его тело сверкало бесчисленными молниями, которые непрерывно кружили вокруг него, создавая потрясающее впечатление. Его тело стало полупрозрачным, словно превратилось в тело молний. Молнии не причиняли ему вреда, будто были единым целым с ним. Невероятно яростная аура исходила от предка алмазной секты. Сюйцин чувствовал, будто стоит перед культиватором огня жизни. Юноша также ясно чувствовал в рунах молнии на черном пруте еще более ужасающие колебания. Очевидно, что текущее состояние не было боевой формой его артефакта закона. Можно было представить, что если он раскроет всю свою мощь, то, вероятно, сможет сразиться даже с двумя культиваторами огня жизни. Причиной этого было то, что предок алмазной секты сам по себе был на стадии возведения основания, а также его путь к культивации играл огромную роль. Взаимное усиление привело к его грандиозному прорыву, накопленному за долгое время. Наконец-то оправдал ожидания хозяина, я, предок алмазной секты, ощутил свою силу и был взволнован в глубине души. Он чувствовал, что ему было очень нелегко, но он не забыл, что его душа находилась у Сюйцина, поэтому не терял голову. Сейчас он хотел сказать Сюйцину несколько приятных слов, чтобы продемонстрировать свою преданность. Но в этот момент тень, превратившаяся в черный водоем, словно получила беспрецедентный стимул, внезапно взорвалась. Существо внутри нее наконец-то полностью вырвалось наружу. Тень тоже сильно изменилась. Она больше не была прежней, а превратилась в огромное дерево на земле. На глазах у Сюйцина и предка алмазной секты эта тень в форме дерева быстро пустила ветви и листья, и на ней постепенно появились плоды. Затем все эти плоды раскололись, и изнутри появились красные глаза. Этих глаз было больше сотни, и сейчас они все открылись и уставились на Сюйцина. Жестокость вспыхнула во всех этих глазах. В то же время на стволе дерева появилась огромная пасть, полная острых зубов, из которой раздался странный звук. Юноша, казалось, где-то его слышал. Каха-каха, каха-каха. Этот звук напоминал скрежет зубов. Глава 171. Подавление. Зловещее дерево, сотканное из черноты мятежной тенью, выглядело невероятно пугающим. Более сотни багровых глаз, растущих на его ветвях, окрашивали шахту в кроваво-красный цвет. От дерева исходила явная аура угрозы, смешанная с мощной, неистовой яростью. Казалось, мятежная тень долго сдерживалась, и теперь, с прорывом в развитии, все негативные эмоции вырвались наружу. Странно было то, что эта ярость и злоба были направлены не только на Сюйцина, но и на предка алмазной секты. Учитывая постоянное подавление тени Сюйцином, вся ее убийственная ярость должна была быть обращена на него. Но, очевидно, некоторые действия предка алмазной секты обладали удивительной способностью привлекать к себе враждебность. Предок алмазной секты с серьезным выражением лица, окруженный пляшущими молниями, смотрел на тень. В душе же он ликовал. Маленькая тень, хорошо сделано. Именно так нужно явно показывать свой бунтарский дух. Чем больше ты бунтуешь, тем прочнее мое положение». С этой мыслью предок издал низкий рык. «Мятежная тень, неужели ты хочешь поглотить своего хозяина?» С этими словами он мгновенно оказался между Сюйцином и тенью, изображая преданного защитника. Зафиксировав взгляд на тени, он активировал руны молнии на железном пруте, отчего вокруг распространилась ужасающая аура. Сюйцин, не обращая внимания на враждебность тени, лихорадочно пытался вспомнить, где он слышал этот знакомый звук. Внезапно его лицо изменилось, он вспомнил. Гигант, тянущий колесницу. В этот момент Сюйцин услышал доносящийся снаружи глухой грохот. Этот низкий звук, словно от падения тяжелого предмета на землю, вызвал сильные колебания. Море забурлило, а остров, на котором находился юноша, задрожал. В тот же миг в морских глубинах под островом змеишейный дракон Сюйцина быстро материализовался и посмотрел вдаль. Его тело тут же покрылось рябью. Вдали по морю начал распространяться густой туман, грохот падения усиливался, и к нему добавился лязг цепей. Вдалеке, в морских глубинах, виднелся колоссальный гигант, медленно приближающийся к острову. Его огромное тело было покрыто множеством щупалец, похожих на волосы. Каждый его шаг сотрясал морское дно, поднимая яростные потоки и клубы тумана, смешанного с пылью. На теле гиганта были видны пугающие черные цепи, опутывающие его со всех сторон. Концы цепей тянулись к огромной бронзовой драконьей колеснице. Колесница, покрытая следами времени и ржавчиной, казалась частично разрушенной. Она двигалась с креном, оставляя за собой длинный след на морском дне. И гигант, и колесница были настолько огромны, что Сюйцин по сравнению с ними казался песчинкой. Каждый из них в его глазах был подобен небесной горе. На высокой поверхности колесницы была вырезана изысканная и величественная резьба, придающая ей вид императорского артефакта. Казалось, что только самое благородное существо могло использовать эту колесницу в качестве своей повозки. По мере приближения гиганта и появления колесницы море ревело все громче. На поверхности поднялись гигантские волны, превратившись в цунами. От гиганта исходила ужасающая аура, превосходящая мощь Инны в неизмеримое количество раз, словно светлячок в сравнении с пылающим факелом. В одно мгновение змеишейный дракон Сюйцина рассыпался на куски. Глаза юноши пронзила острая боль, появилась кровь, а стены шахты начали трескаться. Они быстро рухнули, и морская вода хлынула внутрь. В этот момент Сюйцин увидел приближающегося гиганта своими собственными глазами, а не глазами змеишейного дракона. Аура гиганта вызвала в его голове оглушительный гул. Не колеблясь, Сюйцин зажег свой огонь жизни и активировал сияющее состояние. Его тело словно охватило извержение вулкана. Сопротивляясь давлению, он смог разглядеть фрески, вырезанные на внешней стороне колесницы. На фреске был изображен красивый юноша в роскошных одеждах и императорской короне. Он сидел в колеснице, облокотившись одной рукой на голову, и читал бамбуковый свиток. Фреска была выполнена с невероятной детальностью и мастерством. Даже выражение лица юноши и его брови были прорисованы с удивительной точностью. Казалось, что он прочитал что-то интересное, и уголки его губ слегка приподнялись в улыбке. Колесницу, на которой он сидел, тянул гигант. Тело того обвивали 5 золотых драконов. Гигант мчался к небесам. Хотя это было всего лишь изображение на фреске, от него исходила мощная аура. Гигант, поднимаясь в небо, словно хотел обернуться и посмотреть на юношу позади себя. Его взгляд выражал преданность и фанатичную верность, словно юноша был его судьбой, а тянуть его колесницу – величайшая честь. Фреска на этом не заканчивалась. На следующих изображениях Сюйцин увидел, как юноша в императорской короне, достигнув небесных высот, сошел с колесницы и превратился в солнце. Оно засияло в небе, озаряя землю своим светом. На последнем изображении было показано, как на закате солнце вновь превратилось в юношу и вернулось в колесницу. Гигант повез его обратно в море. Эта серия фресок потрясла Сюйцина до глубины души. В этот момент из пасти гиганта, тянущего колесницу, раздался звук. Ка-ха-ха, ка-ха-ха. Странный звук эхом разнесся по округе, словно отвечая на призыв тени. Тень Сюйцина, хоть и находилась под водой и была невидима, но в восприятии юноши все еще имела вид зловещего дерева. Излучая злобу и безумие, она снова издала звук. Ка-ха-ха, ка-ха-ха. Тело гиганта вздрогнуло, и он направился к Сюйцину. С каждым его шагом сердце юноши билось все чаще. Бросив последний взгляд на гиганта, Сюй Цин отступил назад. Фиолетовый кристалл в его теле вспыхнул, обрушивая свою мощь на тень. Он достал свой духовный корабль, встал на него и на всех парах помчался от этого места. Наступало утро. Яркое солнце осветило Сюй Цина, и его тень четко отпечаталась на палубе. Тень извивалась, отчаянно сопротивляясь подавлению. В процессе этой борьбы ее форма начала меняться. Вокруг дерева появились щупальца, делая ее все более похожей на подводного гиганта с колесницей. В глазах Сюй Цина вспыхнул убийственный блеск. 44 отверстия дхармы в его теле активировались, направляя свою энергию к фиолетовому кристаллу в груди. Кристалл загудел, и размытый фиолетовый свет из груди юноши упал на извивающуюся тень. Не ограничиваясь этим, Сюй Цин решительно повторил подавление более 50 раз. Тень сильно дрожала, но все еще глухо рычала. Все ее глаза пылали красным светом, а широко раскрытая пасть, казалось, все еще пыталась издать звук. Но Сюй Цин холодно фыркнул и добавил силу огня жизни в фиолетовый кристалл. Одновременно он поднял правую руку и взмахнул ею, и тут же появилась тень огромного черного зонта. Как только появился этот черный зонт, небо и земля изменили свой цвет, ветер и облака закружились, и Сюй Цин оказался под тенью зонта, которая закрыла солнечный свет и в то же время разорвала какую-то связь тени с внешним миром. Тень под зонтом была невидима для посторонних, но Сюй Цин мог ясно ощутить, что тень, лишившись связи с внешним миром, теперь испытывала панику и отчаянно боролась. «Глупо», — медленно произнес Сюй Цин. По мере слияния огня жизни с фиолетовым кристаллом, кристалл активировался в еще большей степени, излучая невиданную ранее подавляющую силу, которая образовала осязаемый фиолетовый ореол, с грохотом устремляясь к тени. 3 раза, 7 раз, 16 раз. Подавление в состоянии огня жизни было намного мощнее, чем раньше. Под действием подавления тень постепенно теряла способность сопротивляться, ее пасть уже не могла издать ни звука, и, в конце концов, она начала трястись. В то же время, под пристальным наблюдением Сюй Цина, когда черный зонт окутал тень, и с его мощным подавлением шаги гиганта с колесницей под водой остановились. Казалось, потеряв связь, гигант медленно развернулся и, таща за собой колесницу, направился обратно в глубины Великого моря. Дождавшись, пока гигант уйдет далеко, и сердцебиение успокоится, Сюй Цин повернулся и холодно посмотрел на дрожащую тень, которая осознала, что дело плохо. «Твой план провалился», — спокойно сказал Сюй Цин. Тень задрожала еще сильнее, ее форма изменилась, щупальца исчезли, и она снова превратилась в тень дерева. Все глаза на ней все еще светились красным, но уже не злобно, а с заискиванием. В этот момент взошло солнце, его восход над морем был еще более впечатляющим, чем на берегу. Казалось, что солнце вылетело из своих покоев в Великом море прямо в небо, его огненно-красные лучи освещали все вокруг, словно алый огонь, готовый сжечь небо и землю. Даже черное запретное море в этот момент не могло соперничать с ним, словно каждый день в это время солнце было единственным главным героем. Но сейчас Сюй Цину не было дела до этого. Он взмахнул правой рукой, черный зонт исчез, и тень снова стала видна. С усилением солнечного света тень, падающая на палубу, стала отчетливо видна невооруженным глазом. Но по сравнению с тем, что было раньше, после многократного подавления ее цвет был уже не таким черным, как сразу после прорыва, а теперь, под холодным взглядом Сюй Цина, она дрожала еще сильнее. Ошиб я. Как только проявились эмоциональные колебания, фиолетовый кристалл в теле Сюй Цина обрушил на нее подавляющую силу. 10 раз, 30 раз, 70 раз, 120 раз. Сюй Цин просто сидел, скрестив ноги, и смотрел на далекое небо, не собираясь останавливаться. Предок алмазной секты, который поначалу был очень взволнован, наблюдая за этим, тоже не мог не содрогнуться. Он посмотрел на тень, которая под действием подавления постоянно раскалывалась, становилась тусклой и жалкой, ее форма едва держалась, а аура была настолько слабой, что казалось, будто она вот-вот умрет. Затем посмотрел на бесстрастного Сюй Цина и не удержался, чтобы тихо сказать: «Господин, она умирает». Сюй Цин взглянул на предка алмазной секты. «Ты ей сочувствуешь?» «Ни в коем случае». Предок алмазной секты испугался этого взгляда Сюй Цина и поспешно заколотил себя в грудь, да так сильно, что даже выбил несколько молний, которые с треском зазмеились у него за спиной, пока он громко кричал: «Господин, давайте вместе убьем неблагодарную тень». С этими словами его тело окуталось грохочущими молниями, и он бросился к тени, изо всех сил помогая Сюй Цину, боясь опоздать. Глава 172. Абсолют Сюй Цин не обращал внимания на поведение предка алмазной секты. В этот момент, подавляя тень, он поднял голову и посмотрел на далекий горизонт. В его голове всплыла сцена, когда он впервые столкнулся с тенью. Это произошло в джунглях запретной зоны, когда он и отряд Гром уничтожали стаю черных чешуйчатых волков. В момент гибели одного из волков его тень распространилась, словно пытаясь паразитировать на Сюй Цине. И фиолетовый кристалл именно в тот момент по-настоящему изменился, запечатав эту тень. С тех пор его тень мутировала. Точнее, его тень стала носителем тени черного чешуйчатого волка, они слились воедино. Она могла поглощать инородную энергию, что делало культивацию Сюй Цина более плавной. Сам Сюй Цин оставался совершенно чистым, в то время как тень постоянно поглощала инородную энергию и росла, а вместе с ней росла и его боевая мощь. В последующие дни тень, помимо помощи в культивации, не претерпевала никаких других изменений, и Сюй Цин, обнаружив, что может управлять ею, сделал ее своим скрытым козырем. До тех пор, пока Сюй Цин не убил Мирфолка, тень не проявляла никаких признаков разума. Затем последовало предупреждение Немова, а также действия тени на острове Мирфолков, когда она по-настоящему пробудилась и попыталась потушить лампу дыхания духа. С тех пор тень не только проявила разум, но и определенный интеллект. Сюй Цин ожидал этого, но его культивация всегда могла подавлять тень, а фиолетовый кристалл сдерживал ее, поэтому, несмотря на некоторые опасения, он позволил ей усилиться, а затем произошел предыдущий случай с попыткой нанести удар. Сюй Цин не удивился действиям со стороны тени, это было в его ожиданиях. Но то, что тень смогла привлечь гиганта с драконьей колесницей, сильно удивило его. Это дало Сюй Цину больше оснований для размышления о происхождении тени. «Как бы то ни было, для меня вреда от тебя больше, чем пользы», — Сюй Цин опустил голову, спокойно посмотрел на тень и тихо сказал. Его слова заставили предка алмазной секты содрогнуться, и тень также явно почувствовала перемену в настроении Сюй Цина. Она начала излучать еще более сильные волны ужаса, словно умоляя о пощаде. «В таком случае, зачем ты мне нужна?» Сюй Цин закрыл глаза, поднял правую руку и без колебаний положил ее на тень на палубе. На этот раз фиолетовый свет не рассеивался, чтобы подавить, а по правой руке Сюй Цина напрямую попал на тело тени. В следующий миг духовный корабль загрохотал, тень не выдержала и издала невиданный доселе душераздирающий крик. Изнутри хлынула волна боли и ярости, смешанных воедино, проникая в сознание Сюй Цина. Сюй Цин не обратил на это внимания и продолжил подавление. Ее душераздирающие крики ужасали предка алмазной секты. Он инстинктивно отступил на несколько шагов и посмотрел на Сюй Цина с напряжением в глазах. В грохоте тень с криками становилась все слабее, а затем с хлопком разлетелась на куски, превратившись из древовидной формы в обычную тень. Крики постепенно стихли, превратились в мольбы, а слабость распространилась вокруг. Сюй Цин был бесстрастен и продолжал подавление. 180 раз, 240 раз, 320 раз. Его фиолетовый свет вспыхивал и грохотал, раз за разом подавляя тень. Тень на палубе становилась все более прозрачной, крики все слабее, а в глазах Сюй Цина читалась решимость. Он действительно хотел полностью стереть ее. Что касается того, как он будет решать проблему с инородной энергией после ее смерти, Сюй Цин не слишком беспокоился. Здесь существовал вопрос приоритета. Его фиолетовый кристалл был главным, а тень – второстепенной. Хотя тень могла поглощать инородную энергию, но раз фиолетовый кристалл мог запечатать ее, то он мог запечатать и другие подобные тени. В крайнем случае, после того как он уничтожит ее, он может отправиться в запретную зону и найти замену. Поэтому, хотя тень уже была очень слабой, Сюй Цин продолжал подавлять ее. 350 раз, 460 раз, 570 раз, 680 раз. Весь процесс проходил без малейшей паузы, с непоколебимой решимостью. Наконец, тень, постоянно слабее, была вынуждена сжаться в клубок, чтобы ее цвет стал немного насыщеннее. Затем она изменила форму, превратившись в маленького человечка, который, стоя на коленях, непрерывно кланялся, умоляя о пощаде. Сюй Цин холодно посмотрел на кланяющегося теневого человечка и снова нажал правой рукой. С грохотом он раздавил его ладонью. Крики резко прекратились. Сюй Цин спокойно сидел на солнце. Рядом с ним не было никакой тени, но он не обратил внимания на эту странность. Он встал, подошел к краю духовного корабля и посмотрел вниз на Черное море. Сейчас, на солнце, если бы у него была тень, она падала бы на море, окутанная инородной энергией. Постояв там некоторое время, Сюй Цин вернулся на нос духовного корабля и спокойно сказал: «Вылезай». На палубе было тихо, никаких признаков движения. Сюй Цин вдруг холодно улыбнулся, и фиолетовый свет в его груди замерцал, готовясь вспыхнуть. В тот момент, когда он собирался продолжить, разрушенная тень, дрожа, появилась на палубе. В тот же миг она стремительно сжалась, превратилась в человечка и начала быстро кланяться, умоляя с еще большей силой, чем раньше. «Появилась слишком поздно», — медленно произнес Сюй Цин и снова начал подавление. С грохотом человечек рассыпался, душераздирающий крик оборвался на полуслове и исчез. Сюй Цин закрыл глаза и погрузился в медитацию. Он обнаружил, что убить эту тень не так-то просто, поэтому начал изучать фиолетовый кристалл в груди, ища способ полностью уничтожить ее. Время шло, скоро наступил полдень, время самого палящего солнца. Сюй Цин, проведя полдня в крайнем напряжении, открыл глаза и спокойно посмотрел на палубу. «Вылезай!» В следующий миг тень с невероятной скоростью материализовалась, словно боясь, что если опоздает, ее снова будут мучить. Хотя она все еще была очень слабой, но после более чем часа восстановления ей удалось вернуться к древовидной форме. В эмоциях, которые она передавала своей дрожью, помимо мольбы, страх был в 10 раз сильнее, чем раньше. «Ты долго была рядом со мной и должна знать мой характер», — Сюй Цин холодно посмотрел на тень. Он хотел убить ее, но изучение кристалла требовало времени, поэтому он продолжал смотреть, и когда страх тени усилился, Сюй Цин медленно произнес: «Я даю тебе 3 месяца, чтобы ты переубедила меня убивать тебя, если ты не сможешь». Сюй Цин не стал продолжать. Тень дрожала и непрерывно кланялась, словно давая обещание. «А теперь скажи мне, что изменилось после твоего повышения уровня?» Сюй Цин взглянул на тень. «Кусать, контролировать». Тень старательно передавала информацию, но она была слишком слаба, а возможно, ее природа не позволяла ей после повышения уровня полностью выражать свои мысли, поэтому она могла только описывать их как можно точнее. Сюй Цин нахмурился, объяснения тени были слишком скудны. Ему нужно было точно знать, каковы способности тени после повышения уровня. Это было связано с будущими планами сражений. «Хозяин, доверьте это мне». Предок алмазной секты наконец-то нашел возможности, поспешно заговорил. Молнии пронзили его тело, он с невероятной скоростью оказался перед тенью, посмотрел на ее 100 с лишним глаз и быстро зашептал: «Я буду спрашивать, если правильно, моргни, если неправильно, кивни. Теперь скажи мне, что ты имеешь в виду под кусать? Кусать инородную энергию, кусать плоть, кусать тени?» Тень посмотрела на предка алмазной секты. В ее глазах мелькнула враждебность, но сейчас ничего не поделаешь, она не могла ясно выразить свои мысли и вынуждена была повиноваться. Вскоре, услышав, как предок алмазной секты сказал укусить тень, она поспешно заморгала. Укусить себя, укусить кого-то другого, укусить один раз, укусить целиком, это называется поглотить. Поглотить и затем контролировать, контролировать тело, контролировать душу. Спустя полчаса подобного общения предок алмазной секты вдруг все понял и быстро повернулся к Сюй Цину. «Хозяин, я понял, тень имеет в виду, что она может поглощать тени других. В момент полного поглощения она может контролировать тело противника. Но в случае с хозяином, из-за чего-то, что ее пугает, она не может этого сделать». Сказав это, предок алмазной секты увидел, как тень явно выразила согласие, быстро кивая. Но вскоре она опомнилась и быстро замотала головой. В конце концов, она немного растерянно посмотрела на предка алмазной секты. Очевидно, беспрецедентное подавление Сюй Цином повредило ее духовность, и даже разум был не таким, как раньше. «Тень, ты должна запомнить, если согласна, моргай, если не согласна, кивай. Так будет намного понятнее, и мне будет легче понять, что ты хочешь сказать». Предок алмазной секты заговорил с доброжелательным выражением лица, не показывая никаких скрытых намерений. Тень, услышав это, поспешно заморгала. Улыбка предка алмазной секты стала еще мягче, но в глубине души он подумал: «Маленькая тень, еще смеешь показывать мне враждебность. Посмотрим, как я буду тебя наказывать в будущем. Как только ты привыкнешь к моим объяснениям, привыкнешь кивать, когда не согласна, у меня будет множество способов заставить тебя страдать». Сюй Цин не обратил внимания на хитрые мысли предка алмазной секты. Услышав о способностях тени, он был немного тронут. Эта способность казалась ему очень странной. Что касается того, что пугало тень, Сюй Цин знал, что это фиолетовый кристалл. «Еще что-нибудь есть? Зрачок наблюдения». Тень поспешно заговорила и посмотрела на предка алмазной секты. Предок алмазной секты, немного пообщавшись, объяснил: «У нее есть еще одна способность, она может отделить теневой глаз и спрятать его в тени другого человека, чтобы хозяин мог наблюдать через него». Область. Тень снова издала звук. Предок алмазной секты подумал, задал несколько вопросов и, поняв, что она хочет сказать, повернулся к Сюй Цину и почтительно произнес: «Хозяин, тень говорит, что она может создавать нечто похожее на теневую область. Она не может поддерживать ее долго, но как только она активируется, способности тени в области значительно усиливаются». Слушая объяснение предка алмазной секты, тень явно чувствовала себя комфортно. Глядя на предка алмазной секты, она почувствовала, что он не так противен ей, как раньше, и быстро заморгала. Сюй Цин был задумчив. Изменения предка алмазной секты были видны невооруженным глазом, а тень после продвижения стала явно более странной. Взаимодействуя с ним, она могла сделать его атаки более разнообразными. Поразмыслив, Сюй Цин посмотрел на море, и в его голове всплыла колесница с гигантом. Постепенно он прищурился, вспомнив слова старейшины Чжа о редком тайном методе, выгравированном внутри колесницы. Императорскую технику очищения духовного солнца. Как мне попасть на колесницу и изучить эту технику? Сердце Сюй Цина затрепетало. Он смотрел на море с задумчивым выражением лица, а предок алмазной секты сидел на корточках рядом с тенью и уговаривал ее: «Тень, я знаю, что ты на самом деле недовольна хозяином, верно?» Тень опешила и поспешно кивнула. «Ты не должна так себя вести. Я читал много древних книг, и в них говорится, что у всех, кто имеет мятежный дух, нет хорошего конца. Конечно, я знаю, что ты в душе не согласна, ты думаешь, что бескрайнее небо – это место, где ты можешь свободно парить. Поэтому ты всегда хочешь восстать, всегда хочешь убить великого хозяина, не так ли?» Сюй Цин, услышав это, посмотрел на них. Под взглядом Сюй Цина тень задрожала и осторожно кивнула. Глава 173. Императорская удача. Сюй Цин, наблюдая за этой сценой, понимал, что тень под его подавлением ослабла духовно, и это повлияло на ее разум, позволив предку алмазной секты одурачить ее. Однако он все равно не мог удержаться от желания подавить ее еще раз. Но, будучи разумным человеком, Сюй Цин отогнал эту мысль и бросил сердитый взгляд на предка алмазной секты. Предок алмазной секты поспешно изобразил на лице угодливое выражение и перестал провоцировать тень, чтобы не вызывать у нее еще большего отвращения к Сюй Цину. Глядя на тень, Сюй Цин внезапно спросил: «Почему ты смогла призвать того гиганта? Кто ты на самом деле? Много ли таких, как ты?» Тень задрожала, пытаясь выразить свои эмоции. «Все тени». Сказав это, она поспешно посмотрела на предка алмазной секты. Предок алмазной секты присел на корточки и тихонько расспросил тень. После того, как тень несколько раз моргнула и кивнула, предок повернулся к Сюй Цину, поклонился и почтительно произнес: «Господин, тень говорит, что она не знает, кто она такая. С тех пор, как у нее появилось сознание, она была просто тенью, которая может паразитировать и спать в тени носителя». На этом месте предок алмазной секты моргнул. Он почувствовал скрытую жажду убийства, когда ранее Сюй Цин спросил, много ли таких существ, как тень. Поэтому он тихо сказал: «Тень говорит, что до сих пор не встречала подобных себе существ. Однако, по мнению вашего слуги, в этом мире мало что является единственным в своем роде. Что касается призыва гиганта, она также не знает, почему это произошло. Похоже, когда она высвободила свою силу и издала скрежет, тот, услышав это, направился в ее сторону. Ваш слуга предполагает, что ее происхождение может быть связано с драконьей колесницей». Глаза Сюй Цина сузились. Он верил словам тени лишь отчасти, но раз она продолжала говорить так, находясь под его контролем, дальнейшие допросы были бессмысленны. Вероятно, большая часть ее слов была правдой. Может призывать гиганта. Если использовать это умело, это может стать козырем. Сюй Цин, сидя в позе лотоса на духовном корабле, продолжал смотреть на море, раздумывая. Был день, солнце все еще ярко светило, но уже клонилась к закату. В его голове постоянно звучали слова старейшины Чжао о гиганте и драконьей колеснице. Чем больше он думал, тем сильнее становились его желания и стремления. Если бы он встретил колесницу только один раз, это было бы одно, но это была уже вторая встреча, и очевидно, что тень могла ее призвать.